Вопрос 339. Мы с девушкой очень любим друг друга. Собираемся пожениться, но никак не можем начать половую жизнь. Оба хотели этого, но не решались. А когда решились, она сказала, что уже не хочет, что я не могу ее возбудить, что мои прикосновения не приносят ей удовольствия последнее время. Что делать? В том, что мы по-прежнему любим друг друга, сомнений нет. Студент-отличник привел домой подружку и заперся с ней в комнате. Мама стучится в дверь. «Дети, что вы там делаете?» «Любовью занимаемся. Только не курите». Из реальных ситуаций. Допустим, такой вариант. Вы оба перехотели, перегорели. Она, возможно, больше вас. Хотя решать, сможете вы ее возбудить или нет, думается, она не в состоянии, не попробовав. Когда вы окончательно утвердитесь в своей любви и овладеете особой техникой, о ней речь впереди, думаю, вы сможете вызвать в ней желание физической близости. Женщина иногда расцветает очень медленно, и мужчина должен показать себя заботливым садовником.